Глава 30. Стоит отдать должное выдержке Рича. В растерянности он пребывал совсем недолго. Подхватив чуть было не ускользнувший от него ритм танца, он сделал шаг мне навстречу и интимно зашептал на ухо. «Да-да, я помню, Сержа. Мы с ним говорили о тебе». Тут уже я отпрыгнула от него, смерив строгим взглядом, но тут же вернулась и потребовала. «А ну, рассказывай все в подробностях». Продолжая двигаться в такт музыки и отчаянно вертясь вокруг меня, Рич поведал историю его знакомства с Сержем. Оказывается, в тот день он был слишком расстроен моей реакцией и решил, что самое лучшее — это найти меня в отеле и извиниться, а то мало ли что придет в голову сумасбродной клиентке. Разборки с ревнивыми женихами в его планы вообще не входили. «Так, значит, все-таки напрасно я обвинила Сержа в найме местных красавчиков для соблазнения меня. Черт, как неловко-то вышло». Я уже совсем было собиралась посыпать голову пеплом и, да, пойти извиняться, но Рич продолжил свой пламенный рассказ. В отеле он меня не нашел, зато увидел Сержа и не придумал ничего лучше, как спросить, не знает ли он вот такую красивую девушку. Тот сразу понял, о ком идет речь, и заверил, что знает. Девушка чудесная, характер ангельский, играет на 5 музыкальных инструментах и прекрасно готовит, мол, и жениха у нее никакого нет. А сбежала просто потому, что вот такая вот она скромная и с незнакомыми мужчинами разговаривать не привыкла. Строгое воспитание, моральные принципы. «Клянусь своей свободой», — нашептывал мне Рич. «Я никогда не завожу романов с клиентками, чтобы другим не было обидно, и все бы считали, что у них есть шанс. Но вы и правда свели меня с ума своей красотой». Но я уже не слушала признания этого самоуверенного мачо. Продолжая по инерции двигаться, я размышляла об этой ситуации. Значит, Серж сказал, что у меня нет жениха. Выходит, он догадался, что наши отношения с Владом не более чем фикция. Иначе зачем ему делать такую подлость другу? Катастрофа. Все, абсолютно все рассыпалось на глазах. И этот дурацкий Влад, вместо того, чтобы спасать свой отель, изображая любовь со мной, убегает к дочке миллиардера. Как же не вовремя она появилась на нашем пути. «Вы здесь самая красивая», — продолжал между тем объясняться Рич. «Пусть это и плохо для моего бизнеса, но я буду всем повторять, лучше мадам Леры здесь никого нет». Нашептывая мне комплименты, этот мускулистый загорелый змей сумел подобраться ко мне совсем близко. Я и не заметила, в какой момент наши тела практически переплелись. «Эй, поаккуратней!» — прикрикнула я на него и с силой треснула по первому, что попалось под руку. Удар пришелся по его обнаженной груди. В этот момент песня наконец закончилась, и в зале воцарилась тишина. Я почувствовала, как кто-то снова схватил меня за руку. Да что тут за нравы-то такие? Хватают, когда сочтут нужным. Хорошо, хоть не переваливают на плечо и не тащат в пещеру. Я состроила злую гримасу и обернулась, готовая растерзать всякого, кто на меня покусился. Не зря же Серж всех предупреждает, что я неадекватна и до умопомрачения боюсь незнакомцев. Но на этот раз беспардонно моей рукой завладел тот, кого я меньше всего ожидала увидеть — Влад. Он совершенно не по-доброму смотрел на Рича и, кажется, едва сдерживался, чтобы не отвесить ему оплеуху. Впрочем, он сумел взять себя в руки и изобразил на лице что-то похожее то ли на улыбку, то ли на волчий оскал. «Уж простите, но я похищу вашу даму», — процедил он сквозь зубы. Рич, кажется, простил. Он так быстро растворился в толпе танцующих, что я даже не успела напомнить, что мнение дамы вообще-то тоже надо спросить, как Влад, не говоря больше ни слова, потащил меня в укромный уголок. «Что ты творишь?» — набросился он, усадив меня за столик, стоящий поодаль от остальных. «Напомнить тебе про наш договор? Так вот, по нему я твой парень, любимый и единственный, а не рогоносец, над которым потешаются все его друзья». Тут я поняла Рича, вмиг стушевавшегося под взглядом моего босса. Мне тоже стало не по себе от этих глаз-щелочек, полных негодования. Да что уж там, наш танец с этим местным мачо наверняка выглядел со стороны не особо пристойно. Хотя оправдания в стиле «это не то, что ты подумал, мы просто разговаривали» наверняка сейчас будут лишними. С другой стороны, это ведь он первый заявил, что нам не везде нужно быть вместе. Вспомнив часы ожидания в номере, я быстренько прониклась столь же праведным гневом. «Знаешь что, многоуважаемый кавалер?» — шипела я. «Это, между прочим, ты первый забыл, что я твоя девушка, и не было у нас такого уговора, чтобы я сидела в номере, пока ты шляешься с олигарховыми дочками». «Ах, с олигарховыми дочками?» — возмутился Влад. Он только открыл рот, чтобы эмоционально высказаться по этой ситуации, как рядом прозвенел мелодичный голосок. «Ребят, у вас все нормально?» Мы так увлеклись взаимными обвинениями, что даже не заметили, в какой момент перед нашим столиком материализовалась Алина. Счастливая новобрачная смотрела на нас испуганными глазами. «Пойдем, пойдем, дорогая», — потянул ее за руку супруг. «Сама же знаешь, милые бронятся, только тешатся». Их вторжение в нашу с Владом частную жизнь подействовало на меня, как ведро холодной воды. «Ну вот, зато мы выглядим вполне правдоподобно», — буркнула я. «А то что это за влюбленные, которые ни разу не поругались? Теперь все будут думать, что мы по-настоящему ревнуем друг друга». «Можем даже изобразить бурное примирение. Хочешь, будем всю ночь прыгать на кровати и громко кричать?» Я постаралась вложить в это предложение как можно больше яда и сарказма, но Влад ничего этого не услышал. «А смысл? Стены в номере звуконепроницаемые». «Нет, в обиженном состоянии мой босс просто невыносим». «Значит так, сейчас мне очень нужно переговорить с Александровичем». Мой ревнивый псевдожених сделал акцент на фамилии миллиардера. «А ты уж будь любезна, сделай так, чтобы я следил за ним, а не за тобой. Если надо, я доплачу». И, не дожидаясь моей реакции, встал и ушел. Я судорожно хватала ртом воздух, приходя в себя. «Если надо, я доплачу». Эти слова все еще звенели в ушах, перекрывая энергичную музыку. Как звук пощечины. «Да за кого он меня принимает?» «Нет, конечно, я ввязалась во всю эту историю ради денег, и все равно было больно и обидно. Да так, что слезы готовы были палиться из глаз». «Сама виновата. Соглашаешься на сомнительную сделку?» «Будь готова к тому, что и относиться к тебе будут соответственно». Я обвела глазами клуб. Все наши лихо отплясывали что-то типа ча-ча-ча. «Нет, спасибо, я сегодня уже натанцевалась». А вот около бара было соблазнительно малолюдно. Туда-то я и направилась. «Коктейль?» — обрадовался мне бармен. «Разумеется, не такой крутой, как на яхте, зато симпатичный». «Коктейль», — вздохнув, согласилась я. И через минуту получила бокал, украшенный зонтиком и экзотическими фруктами.